Глава 25. Афганистан. 3 июля 2000 года. 15:27. Добрый вечер. Рад наконец-то с вами встретиться. Наслышан о вас. Здравствуйте, Коля. Это был тот самый Холеный, который беседовал с трубачом на скамейке в Глазове. Трубач ошеломленно кивнул. Слов не было. Пастух остановился в дверях и попытался незаметно потянуться рукой к пистолету. «А вот резких движений делать не надо, не советую». Холеный, продолжая улыбаться, достал одной рукой сигарету из пачки «Кэмэл», той же рукой чиркнул зажигалкой и закурил. Другая рука держала пистолет. «Что, ребята, не ждали? Талибов здесь давно уже нет». «А где они?» — поддался на явную провокацию пастух и тут же замолчал, поняв, что с первой же фразы выдал свои планы. — Они-то далеко. Вы несколько адресом ошиблись. — Кто вы, собственно говоря, такой? — спросил, наконец, трубач. — Да что вы в дверях стоите? Не стесняйтесь, — проигнорировал вопрос Холеный. — Проходите, гости дорогие. Вы ведь даже представить себе не можете, как я вам рад. Серьезное лицо, ровные интонации, и при этом кажется, что все им произносимое сплошное издевательство, и ничего более. «Что за игры?» — спросил трубач. «Ты откуда здесь взялся? На метле перелетел?» «Вы любитель мистификации?» — спросил артист. «Обожаю, но здесь я не для того». «А для чего же тогда, если не секрет?» «Не секрет. Дела». «У нас, собственно говоря, тоже. Мир, говорят, хотите спасать. Я с вами, как ни странно, солидарен». «И от кого же вы его хотите спасать?» «Как и вы, от мировой катастрофы. Предлагаю объединить усилия». «Для начала, все же, кто вы такой?» «Лишняя информация. Давайте лучше к делу. Но сначала вам придется принять мои условия». «Больше ничего?» — грубовато спросил Муха. «А почему, собственно, мы должны принимать их?» — немного дипломатичнее поинтересовался пастух. «Потому что у вас нет иного выхода. У входа в катакомбы, с которого вы зашли, вас уже поджидает батальон солдат американской армии. Вы, спору нет, хорошие воины, но с 200 солдатами вы справитесь вряд ли. А другого выхода здесь нет». «Как? А выход с западной стороны?» — с надеждой в голосе спросил пастух. «Это еще бабушка надвое сказала», — отмахнулся Холеный. «Сколько их там, вы сказали?» — подал голос док. «Батальон. Правда, не знаю, кого они ищут конкретно. Может, вас, а может и нет. Мне по рации что-то передавали про каких-то странных женщин 2-метрового роста. Связь неважная. Я не расслышал деталей». Холеный хихикнул. «При чем здесь мы? Вот пусть баб и ищут», — мрачно сказал трубач, потирая задницу. «Солдаты вряд ли будут рваться сюда за десятки километров только для того, чтобы сказать: «Гюльчатай, открой личико». Но в данном случае все зависит от меня». Холеный озорно подмигнул, при этом было непонятно, кому именно. «Каким образом?» — не обращая внимания на клоунское подмигивание, все так же серьезно спросил док. «Я в некотором роде сам принадлежу к американской армии». «Шпион!» — выдохнул трубач и шагнул к Холеному. «Это ты, сука, воду отравил?» «Именно шпион!» — кивнул Холеный. — «Но только не делал того, в чем вы меня обвиняете. Я знаю про звонок Мансура сюда и про Питер, и вообще знаю гораздо больше, чем вы. Например, где действительно скрывается тот, кого вы разыскиваете? Без меня вы его тоже найти не сможете, хотя работу вы проделали серьезную, и вас стоит поблагодарить». Он повернулся к трубачу. «А вас, Николай, особенно».